жилище Седрика Сакса. Спасибо тебе, сын мой, спасибо. Надо торопиться, а то промокнем до костей. Любезный Бриан, возьмите свой рог и подайте сигнал. Ступайте же к воротам. Узнайте, какие вести принес нам этот рог. Почему леди Рувена так замешкалась? Она сейчас. Сейчас только головной убор сменит. В следующий раз, когда она поедет в церковь святого Иоанна, дай Бог, чтобы погода была ясная. Дай Бог. Какого черта Гурт до сих пор торчит в поле? Верно, дождемся плохих вестей о нашем стаде. Где Вамба, дьявол бы его побрал? Говорили, что он ушел с Гуртом. Позвольте доложить. Да, говорим. Приор Эймер из аббатства Жорво и добрый рыцарь Бриан де Абу-Гальбер, командор доблестного и досточтимого ордена храмовников, с небольшой свитой просят оказать им гостеприимство и дать им ночлег на пути к месту турнира, назначенного неподалеку от Ашби-де-Лазуш, на послезавтра. Оба норманы. Но это все равно, норманы они или саксонцы. Ротер Вуд не должен отказать им в гостеприимстве. Бенный приор, доблестный рыцарь-храмовник, прошу садиться. Ужин стынет. Прошу прощения. Место леди Ровене. Бог мой, как она хороша. Умерьте свои восторги, Бриан. Седрик наблюдает за вами. Сэр, лица наших саксонских девушек видят так мало солнечных лучей, что не могут выдержать пристального взгляда воинственного рыцаря. Вот видите, я же предупреждал вас. Сэр Седрик, если я провинился, прошу леди Равену простить меня. Хорошо, хорошо. Будем надеяться на ее прощение. Поднимаю этот бокал за ваше здоровье, сэр Приор. Благодарю вас. А я пью за здоровье прекрасной Равены. Я не хотела бы, чтобы вы расточали столько любезности, сэр рыцарь. Лучше я воспользуюсь вашей учтивостью, чтобы попросить вас сообщить нам последние новости о тех краях, в которых вы побывали. Не могу много сообщить вам интересного, леди. Мой господин, у ворот стоит странник и умоляет впустить его на ночлег. Он назвал себя Исааком из Йорка. Впустите его. Впущенный без всяких церемоний в залу высокий худощавый старик стоял в стороне от всех, тщетно ожидая, не найдется ли для него местечко, где бы он мог присесть и отдохнуть. И только сидевший на скамье у камина пилигрим, тот самый, который привел гостей в дом Седрика, жалился над Исааком. Старик, моя одежда просохла. Я уже сыт. А ты весь промок и голоден. Садись на скамью. И вот тебе еда. Благодарю тебя, добрый пилигрим. За тех, кто доблестный всех воюет на чужбине, в рядах защитников справедливости. Кому же другому отдать пальму первенства среди них, как не рыцарям храма, в котором я имею честь принадлежать? Разве в английском войске короля Ричарда Львиное Сердце никого не было, чье имя было бы достойно стать наряду с именами рыцарей храма? Английский король привел с собой толпу храбрых воинов, но они, простите меня, леди, уступали в доблести нам, храмовникам. Никому Они не уступали. Все взоры обратились в ту сторону, откуда раздалось это неожиданное утверждение. Бешеный гнев мгновенно вспыхнул на потемневшем лице рыцаря-храмовника. В темном углу стоял уже всеми забытый проводник-пилигрим, закутанный в черный плащ с опущенным на лицо капюшоном. Английские рыцари не уступали никому. Сам король Ричард и пятеро из его рыцарей дали турнир и вызвали на бой всех желающих. Сэру Бриану де Буагильберу это очень хорошо известно. И он может подтвердить мои слова. Послушай, пилигрим, я охотно отдам тебе этот золотой браслет, если ты перечислишь имена рыцарей, которые благородно поддержали славу нашей веселой Англии. Никакого подарка мне не надо. Вот их имена. Первый Ричард Львиное Сердце, король Англии. Второй граф Лейстер. Третий сэр Томан Мультон. Он саксонец. Четвертый сэр Фульк Дойли. Тоже саксонец. Пятый сэр Эрвин Торнхэм. Чистокровный саксонец. А шестой? Как звали шестого? Шестой? Да. Он был совсем юный рыцарь. Малоизвестный. Имя его стерлось из моей памяти. Я сам назову имя рыцаря, которому из-за несчастной случайности по вине моей лошади удалось выбить меня из седла. Его звали рыцарь Айвенго. Ровена, ты слышишь? Айвенго, сын мой. Тише. Возьмите себя в руки. Ни один из его соратников, несмотря на молодость Айвенго, не превзошел его в искусстве владеть оружием. Но все-таки я громко при всех заявляю, что будь он в Англии, и пожелай он на предстоящем турнире повторить вызов, я готов сразиться с ним, предоставив ему выбор оружия. Если Айвенго когда-либо вернется, я вам ручаюсь, что он будет драться с вами. Если же рыцарь Бриан де Буагильбер не ответит на этот вызов, он будет провозглашен мною трусом. С высоты стен каждого из существующих в Европе командорств ордена храмовников. До этого дела не дойдет. Разумеется, леди Ровена. Пускай мой голос раздастся в защиту отсутствующего Айвенго, если никто в этом доме не желает за него заступиться. Я заявляю, что он примет любой вызов на честный бой. Ну, сэр Садрик, да. Ваше доброе вино так крепко, что у меня в ушах уже звонят к вечерне. Позвольте нам еще раз выпить за здоровье леди Ровены, да отпустите нас с Богом на боковую. Прощальный кубок обошел круг. Гости, низко поклонившись хозяину и леди Ровене, встали и в сопровождении слуг отправились в отведенные им спальни. Пилигримма остановила горничная леди Ровены. Госпожа Ровена желает поговорить с пилигримом. Благодарю за приглашение. Я готов. Ваш слуга подождет вас в коридоре. Возьмите факел и поднимитесь по этой лестнице в южную келью. Встаньте с колен, странник. Заступник отсутствующих имеет право на ласковый прием. хочу побеседовать с вами, святой пилигрим. Сегодня вечером вы произнесли одно имя. Я говорю об имени Айвенго. По законам природы и родства это имя должно было бы встретить более теплый и благосклонный отклик в здешнем доме. Но таковы странные превратности судьбы, что хотя у многих сердце дрогнуло при этом имени, но только я решаюсь вас спросить, где оставили вы того, о ком упомянули? Я мало знаю о рыцаре Айвенго, но я хотел бы знать больше, раз вы интересуетесь его судьбой. Кажется, он избавился от преследований своих врагов и собирается возвратиться в Англию. Вам, леди, должно быть известно лучше, чем мне. Есть ли у него здесь надежда на счастье? Дай Бог, чтобы он доехал благополучно и был в состоянии принять участие в предстоящем турнире. Выглядел он, когда вы его видели в последний раз? Не уменьшил ли недуг его телесные силы и красоту? На лице его была печать глубокого горя. Боюсь, то, что он увидит на родине, не сгонит с его чела мрачной тени. Вести от друга моего детства. Примите милостыню, добрый пилигрим. Эта золотая монета — знак моего уважения к вашим тяжким трудам. Теперь прошу вас сюда, добрый странник. Не скажешь ли ты мне, друг, где здесь ночует Исаак из Йорка? Он проведет ночь рядом с вашим преподобием. А где спит Гурт, свинопас? Гурт спит в том чулане, что по правую руку от вас, а Исаак по левую. Вот мы и пришли. Тут не очень удобно будет вам. Ничего, друг. Мне будет хорошо. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Я оставлю вам факел. Пилигрим, не раздеваясь, растянулся на грубом ложе и лежал неподвижно до тех пор, пока первые лучи восходящего солнца не заглянули в маленькое решетчатое окошко. Он встал, поправил на себя одежду и, осторожно отворив дверь, вошел к Исааку из Йорка. А, кто? Не бойся меня, Исаак. Я пришел к тебе с дружескими намерениями. Я хотел тебе сказать, если ты не постараешься удрать отсюда как можно скорее и как можно дальше, с тобой может приключиться большая беда. Святой отец. Кто захочет напасть на такого бедняка, как я? Знай, что когда рыцарь храма Бриан вчера вечером проходил через залу, он обратился к своим слугам и приказал им сегодня поутру следить за тем, куда ты поедешь, и схватить тебя подальше от этого дома. Уходи из этого дома скорей, сию же минуту. Я провожу тебя тайными тропинками через лес, который мне так же хорошо известен, как и любому из лесных сторожей. Добрый юноша, я пойду с тобой. Поспешим. Где же мой посох? Но надо прежде найти средство, как отсюда выбраться. Да? Следуй за мной. Зайдем в комнату свинопаса Гурта. Вставай, Гурт. Вставай скорее. Отопри калитку у задних ворот и выпусти нас отсюда. Удас. Не полагается, чтобы гости уезжали тайком, да еще в такой ранний час. Как бы то ни было, я думаю, ты не откажешь в этом мне. Подставь-ка свое ухо, Гурт. Святой Витоль, да как же вы... Тише. Тише, Гурт. Так выпусти нас и приведи двух мулов, чтобы мы быстрее выбрались из здешнего околотка. После я верну Седрику его мулов в целости и сохранности. С величайшей радостью все исполню. Следуйте за мной. А ты сам, Гурт, не мог. Видишь старый засохший дуб? Это граница владений Седрика. Теперь тебе нечего опасаться погони. Да будет над тобой благословение Акова, добрый юноша. В Шеффилде я найду пристанище у моего родственника. Хорошо. Значит, в Шеффилде мы расстанемся. Вчера вечером, да и сегодня утром, ты проронил несколько слов, которые, подобно искрам, высекаемым кремнем, озарили для меня твое сердце. Кроме того, под твоим одеянием спрятаны рыцарские цепи и золотые шпоры. Они блеснули, когда ты наклонился к моей постели сегодня утром. Я дам тебе письмо. В городе Лейстере всем известен богатый Кирджа Джейрам из Ломбардии. У него есть теперь на продажу 6 рыцарских доспехов миланской работы. Есть у него и 10 жеребцов. По этой записке он даст тебе на выбор любые доспехи и боевого коня для предстоящего турнира. Никакие обязанности, никакие немощи не могли удержать дома старых и молодых, богатых и бедных. Все с одинаковой жадностью стремились на турнир вожби. Для въезда бойцов на арену в северной и южной стенах ограды были устроены ворота. У каждых ворот стояли 2 герольда и 6 трубачей. Вокруг арены весело горцевал на красивом коне не менее красивый, нарядно одетый всадник. Это был принц Джон, брат короля Ричарда, ловкий интриган и кутила. Всеми силами стремился он к королевской власти, пользуясь тем, что Ричард Львиное Сердце был в плену у герцога Австрийского. Внимание принца было привлечено какой-то суматохой в рядах зрителей. Зоркий взгляд Джона мигом разглядел Исаака из Йорка и стоявшую рядом с ним девушку в платье из пурпурного персидского шелка. «Клянусь! Эта красавица должна быть собранием всех совершенств. Как ты думаешь, приор Эймер?» «Ее следует чествовать, как подобает ее красоте». «Эй, Исаак, это кто такая?» «Это моя дочь Ревекка, ваша милость». «А ну, саксонские мужеланы, очистите место моему толстосуму в переднем ряду нижней галереи!» Оскорбительная речь принца была обращена к Седрику Саксу и его союзнику и родственнику Ательстану, потомку последнего короля саксонской династии, прибывшему на турнир вместе с леди Ровеной. Этот саксонский свинопас или спит, или не понимает меня. Деброси, пощекочи его копьем. Даже в свите принца послышался ропот. Но Деброси, предводитель отряда стрелков-наемников, исполнил бы приказание принца, если бы Седрик не выхватил свой короткий меч и одним ударом не отсек наконечник копья. Вот как! Клянусь небом, если я сказал... Принц Джон, прошу вас, умерьте свой гнев. Вы наносите обиду здешнему собранию. Нас могут побить камнями, выгнать с турнира. Черт возьми, я пошутил, а вы уже напали на меня, как гадюки. Начинайте! Зачинщиков вызывает на бой всех желающих. Каждый имеет право выбрать себе противника. Для этого он должен прикоснуться тупым концом копья к его щиту. Прикосновение к щиту острием копья означает бой насмерть. После четвертого состязания зачинщики имели полный успех. Никто не был так огорчен исходом турнира, как Седрик Сакс, который в каждом успехе нормандских рыцарей видел новое оскорбление для чести Англии. Но вот на ристалище въехал новый боец. Эй, рыцарь, побей хоть ты одного чужестранца! Конь под ним хорош, и сам-то он ловок. Вот только хрупкий он какой-то. Смотрите-ка, он подъезжает к шатру самого Бриана де Буагильбера. О, ну и храбрец! Острым концом копья ударил в щит Бриана. Да ведь это вызов на смертный бой! Были ли вы сегодня у исповеди, братец? Раз так отважно рискуете своей жизнью. Если я правильно прочитал ваш девиз на щите, ваше имя — рыцарь, лишенный наследства? Да, Хвостун. Я рыцарь, лишенный наследства. Так ступай, становись на свое место на арене, да в последний раз полюбуйся на солнышко. Прими же и от меня добрый совет. Садись на свежую лошадь и бери новое копье. Клянусь честью, и то, и другое тебе понадобится. Вот это удар! Это удары! Эх, промахнулся в щит! Щит бей! Упал! Упал! И пряный конь на земле! Браво! Сосед, как зовут этого молодца? Разве ты не слышал? Его называли «рыцарь, лишенный наследства». О, Бриан обнажил меч. Будут драться пешие. Эй, это не по правилам. Эй! Молчи. Молчи, без тебя разберутся. Рыцари! Прошу, прошу прекратить поединок. Спрячьте мечи. Подобный поединок законом турнира не разрешается. Надеюсь, что мы еще встретимся. Слышите, вы, рыцарь, лишенный наследства. Не моя будет вина, если не встретимся. Я всегда готов сразиться с тобой. Эй, дайте кубок вина. Пью за здоровье всех честных английских сердец. Герольды, рубите вызов на бой. Рыцарь, лишенный наследства, готов сразиться с каждым из рыцарей зачинщика. Остальные четыре поединка победитель Бриана де Буа-Гильбера выиграл легко и мужественно. Слушайте все! Слушайте все! Сейчас будет говорить принц Джон. Сэр, рыцарь, лишенный наследства. Мы все очень сожалеем, что вы, как нам сообщили, дали обет не поднимать забрало и не снимать шлем. Мы покорены вашей доблестью. Теперь, сэр, рыцарь, лишенный наследства, вам предстоит почетная обязанность избрать прекрасную даму, которая займет трон царицы любви и красоты на турнире. Поднимите ваше копье. Я надену на него золотой венец, который вы, сэр, передадите вашей избраннице. Рыцарь остановился перед балконом, где сидела леди Ровена. Победитель с минуту стоял неподвижно, затем медленно и грациозно склонил копье и положил венец к ногам прекрасной Ровены.